Глава 20. Риткино 18-летие. Полгода назад Рита потрогала большим пальцем ноги пышную пену и опустилась в ванну. Белое облако обволакивало тело и расслабляло так, что возникала гудящая дрожь. Глаза сами собой закрылись, она ощущала каждую клеточку и словно качалась на волнах, а все происходящее вокруг казалось далеким и неважным. В двухкомнатной квартире улучшенной планировки, где она обитала, интерьер был выбран тщательно, и если бы сюда приходили гости, чего категорически не разрешалось, им бы очень понравилось. Здесь приветствовали изыск и пафос, мебель на изогнутых ножках с золотыми ручками, картины и зеркала в шикарных рамах с позолотой, искусственный камин. Все это квартирно-мебельное благополучие, возможно, гармонировало бы с внутренним миром проживающих и приводило в восторг гостей, но совсем не в случае с Риткой. Ей все в этой квартире казалось ненатуральным, противоестественным, притворным, неискренним, как она сама. Ее привез и поселил сюда Дима, Дмитрий Евгеньевич Шинков, мужчина приличного возраста. Ритке было все равно. Мама Алла сдала ее как вещь в пользование, и у вещи появился хозяин. Ритка, мысленно возвращаясь к их первой встрече, не могла понять, почему он кинулся на ее тело, что он в ней такого нашел. Смеясь, Шинков говорил: «Связался с малолеткой, бес попутал, а она еще шантажировать меня взялась, да я тебя, киса, в бараний рог согну. Но у тебя, кроме зеленых глаз, оказался феноменальный дар в постели, поэтому пока я тебя не отпущу». Это пока затянулось на 3 года, и Рита уже привыкла к хорошей квартире, дорогим подаркам, стильной одежде, зарубежным поездкам, походам в баню и к тому, что она была его собственностью, содержанкой, вещью, которой пользовались за определенное вознаграждение. Рита встряхнулась, достала пакетик со спайсом, на котором была нарисована гавайская роза, и закурила. Сегодня у нее был особенный день, она даже закричала: «Сегодня мне 18!». Целая вечность прошла с тех пор, как Аська забрала ее из детдома, а она все не могла успокоиться и бегала к маме Алле. Ее разрывала бунтарская энергия. Убегала из дома, дралась, придумывала истории и любови. Но теперь все по-другому. Она потянулась за шампанским и налила высокий бокал. Чудесные волнующие пузырьки быстро бежали наверх и задерживались к стенкам фужера. «С днем рождения, Ритка! С совершеннолетием! За тебя! Ура!» — произнесла она тост в свою честь и выпила шампанское. Шинков не любил, когда она встречала его под шофе. А если узнает про наркотики, то просто взорвется. Но сегодня исключительный день, и она будет делать, что хочет. Ритка вылила остатки шампанского в ванну и снова погрузилась в воду. Она благодарна Диме за то, что он помог найти ее мать, ту самую Свириденко Яну Николаевну. Мэр пробил ее по милицейской базе. Оказалось, что живет она и здравствует в соседней области, работает продавщицей в ларьке. 2 часа пути на служебной мэрской машине, и Рита нашла убогий ларек, выкрашенный синей краской, с давно немытым окном. Продавщица торговала овощами и фруктами, и Рита сначала купила 2 апельсина. Она видела, как немолодая и явно пьющая женщина доставала оранжевые фрукты-шары из грязной картонной коробки, ее заскорузлые пальцы скользили по ящику. «Чего смотришь недобро?» — спросила продавщица. Рита молча протянула деньги, ее колотила сильная дрожь. Она отошла в сторонку и собралась с духом, а потом постучала в скособоченную дверь. «Чего тебе, сдачу неправильно дала?» «Мне поговорить с вами надо». «Это еще зачем?» «Надо», — напирала Ритка. «Мне надо». «Ну, валяй, говори, если надо». «Скажите, 17 лет назад вы оставляли в роддоме ребенка?» Продавщица посмотрела на Риту мутным взглядом и промолчала, но Ритку уже нельзя было остановить. «Да или нет? Ведь вы Яна Николаевна Свириденко? Тогда я ваша дочь». «Вон как!» — женщина вздохнула. «Какая ты выросла! А я все думала, какая ты будешь!» «Мне ничего от вас не надо. Я хотела на вас посмотреть, и сейчас уеду. Да заходи в киоск, я закроюсь на перерыв». В маленьком помещении было душно и отвратительно пахло гнилью. «Красивая, видная, холеная», — глядя на Риту, проговорила женщина. «Я тогда на первом курсе института училась, влюбилась в одного кента, забеременела. Жить было негде, денег тоже не было, а он исчез, не сказав «до свидания». Вот и пришлось ребенка оставить. Да, видно, Бог мне не простил этого. Вся жизнь пошла наперекосяк. Учебу бросила. Кинулась проводницей работать. Говорили, что хорошо они получают. Так и проездила всю жизнь. Собственно, видела жизнь из окна вагона. Омск, Красноярск, Иркутск. Пьяные пассажиры да вонючие толчки. Потом уволили. Теперь уже третий год... торгую гнилью. Ты, доча, не ешь эти апельсины, сопрели они внутри, выкини». Рита, так мечтавшая о встрече с матерью, как и все детдомовские, удивлялась, что ничего в ней не дрогнуло, никакая, даже самая малая часть ее естества не колыхнулась, и даже то, что женщина произнесла с придыханием «доча», не растопило тот холод, что был в ее душе. Слова, которые говорила продавщица Яна, отчего-то не проникали в сердце, не затрагивали ума, а разбивались в мелкие брызги на лету, словно волна о камень. Ритка слушала, улыбалась, корябала длинным ногтем апельсин, но ощущала себя окаменевшей, заключенной в железные тиски. «До свидания, Яна. Приятно было познакомиться». Рита резко встала и пошла к выходу. Купленные апельсины она оставила в торговой палатке. Вода в ванне медленно остывала, и она включила горячую струю. Шинков приедет только вечером, и то, если не будет деловых встреч. Он обещал ресторан с цыганами и подарок – роскошную шубу. Шубу Ритка присмотрела давно, рыжую лису с нежным и мягким мехом. Впрочем, шубой никого не удивишь, в мехах каждая вторая прохожая, но для Риты шуба все еще оставалась эталоном статуса и богатства. Она вообще любила покупать одежду в магазинах, на интернет-сайтах и везде. Сам процесс доставлял ей огромное удовольствие. Девушка могла часами ходить по бутикам, выбирать, примерять, а затем носить, радуя себя и окружающих. Благо, карточка пополнялась Дмитрием Евгеньевичем ежемесячно. Вещей за 3 года накопилось много. Платья, юбки, кофточки. Большое место занимали туфли на высоких каблуках. Сегодня Рита решила надеть черные любимые туфли и изумрудное платье с глубоким декольте. Зеленый цвет изумительно шел к ее глазам, делал их ярче и выразительнее, оттеняя золотистую кожу. «Моделька моя!» — любовался Дима ее ногами и точеной стройной фигуркой. Она плавно изгибалась, демонстрируя свою длинную шею, поднимала ноги, показывая изящную лодыжку, и наблюдала, как он заводится. «Ну иди к папе Диме, иди, киса!» И Рита шла, холодея внутри и презрительно фыркая ему в затылок. Он потел и краснел изо всех сил, дрожащими руками расстегивал ремень на брюках, и ей нравились эти минуты власти над ним, короткие минуты, когда она чувствовала себя женщиной, а не вещью. Впрочем, женщин за всю жизнь Ушенкова было больше, чем дней в году. Он был уверен в том, что женщины, которые у него были, есть и будут, помогали снимать стресс. А Ритка была его особой страстью. Он ей доверял, брал с собой на деловые встречи и представлял совершенно по-домашнему. «Это моя Ритуля». Партнеры, понимающе ухмылялись, и Ритка видела, как они оценивают ее, и оценка эта была высокой. Когда Дима приезжал к ней на квартиру с компанией, в ее обязанности входило подавать виски непременно со льдом и легкие закуски. Когда мужчины хмелели, она забавлялась, игриво и озорно наклонясь над столом, и грудь чуть не выпрыгивала из декольте. Тогда Шенков хмурился и говорил: «Киса, не балуй, могу и выпороть, и в клетку посадить. Не делай из меня идиота, малолетка, я этого не люблю». Ритка шутливо качала бедрами, поправляла открытый вырез и выходила из комнаты, а про себя думала: «А разве я сейчас не в клетке?» Гости часто обсуждали проблемы, которых она совсем не понимала, и слова «партия», «товар» абсолютно не резали ей слух. Зато разговоры про зелень и валюту ей нравились. Мэр предостерегал: «Я слишком доверяю тебе, киса, но ты ведь будешь молчать о моих переговорах и встречах». «А с кем мне это обсуждать? Подруг у меня нет, маму Аллу я вижу редко, приглашать сюда ты никого не разрешаешь, живу как затворница». «Ты не затворница, а наложница, моя собственность, это надо заслужить. У меня было много женщин, но такой зеленоглазой стервы не было. Теперь ты у меня есть, и делить тебя я ни с кем не собираюсь, запомни, киса». В дверь позвонили, Ритка мокрыми ногами пошлепала к стулу, подхватила и надела прозрачный пеньюар и пошла открывать. На пороге стоял охранник мэра Саша с большим букетом роз. Он протянул ей цветы и красную бархатную коробочку. Дмитрий Евгеньевич просил передать поздравления с днем рождения. Он улетел в срочную командировку в Москву. Будет через 3 дня и обязательно поздравит лично. Ритка расхохоталась. «Да нафиг мне его поздравления через 3 дня. Мне сегодня 18 лет. 18, понимаешь? Заходи, будем пить шампанское». «Нам не положено», — уперся Саша. «Кому это нам?» — она оглядела пустой коридор. «Я больше никого не приглашала. Давай, быстро заходи». И она втащила Сашу в прихожую. «Поможешь мне открыть шампанское? Мне целых 18 лет. Я стала старухой».